а просто придерживает всем известную правду при себе. Но бабушка правды не знает, а Лизе совершенно не хочется расстраивать ее. Лиза понимает, что любое расстройство может повредить бабушкиному сердцу, впитаться в него изо всех сил, грызть ребра и левую руку, которую бабушка долго будет баюкать потом. Сегодняшний день бьется внутри Лизы, хочет стать словами или хотя бы фиолетовой карточкой. Но нельзя никак. И хотя ее рука уже зависла над карточкой, Лиза помнит шахматный принцип и не спешит коснуться ее, колеблется, и все-таки выбирает соседнюю, травянисто-зеленую, с широкой радостной улыбкой. Ей становится даже немного легче, когда она это делает. На этом можно закончить. Не дождавшись ответной бабушкиной реплики, забыв о том, что бабушка тоже должна выбрать себе карточку, одним движением Лиза сгребает пасьянс, кое-как формирует неровную стопку, запихивает в конверт, протягивает конверт бабушке. Бабушка роется в конверте, находит фиолетовую карточку, вертит ее в руках. Лиза видит, как бабушка рассеянно охлопывает карманы фартука в поисках маленького белого цилиндрика с нитроглицерином и, наконец, достает таблетки из нагрудного кармана. Лиза срывается с места и убегает к себе в комнату. Ей кажется, бабушка и так все про нее знает безо всяких карточек. Лиза удивляется тому, как неприятна ей эта мысль. Она сидит без движения у стола, чтобы можно было дотянуться до стены, прислушивается к бабушкиным движениям и крутит шестеренки. Вот бабушка наконец встала. Ширк, ширк. Открылся ящик, закрылся ящик. Это она убрала конверт. Щелчок. С таким звуком открывается дверца подвесного шкафчика. Ляск — это холодильник. И Лиза будто знает, что будет дальше. Хотя, впрочем, она действительно знает, потому что сегодня суббота, время. «Лиза! Блендер!» Чуть повысив голос, говорит с кухни бабушка. Лиза готова. Она выходит к двери, переобувается, подхватывает ключи с крючка, выскальзывает из квартиры и бесшумно прикрывает дверь. Услышав приглушенный звук блендера, привычным жестом затыкает уши, переминается с ноги на ногу, терпеливо пережидает, когда все закончится. Наконец звук стихает, бабушка подходит к двери с той стороны. Она долго возится с ключами, и когда дверь распахивается, ворчит уже совершенно обычным голосом. «И незачем, я считаю, каждый раз запирать меня на все замки!» Лиза аккуратно и молча переобувается. Бабушка оглядывает ее. «Может, давай чаю?» — неожиданно говорит она. «Я паштет печёночный сделала, тёплый ещё. Нажарим тостов, разрешу чаю покрепче, как ты любишь. Хочешь, а, Лизок?» Лиза заходит в свою комнату и закрывает за собой дверь. Утро воскресенья — единственное, когда не срабатывает будильник. Но Лиза все равно просыпается в 5, бодро подскакивает с кровати и обнаруживает, что за ночь коленки успели отмокнуть и намертво присохнуть к простыне. А одеяло внутри пододеяльника непостижимым образом перекрутилось. Кое-как доковыляв до стола, Лиза тихонечко поливает простыню и коленки водой из бутылки и аккуратно отсоединяет ткань от кожи. Простынку придется застирать. Но вначале надо привести в порядок постель. Лизино утро разграфлено раз и навсегда. Встать, заправить кровать, сделать зарядку, умыться, переодеться из ночного в дневное, выйти к завтраку, а если день рабочий, а у Лизы почти каждый день рабочий, то снова переодеться из домашнего в уличное и отправиться на работу. В 7 уже следует быть на месте. В этой таблице она чувствует себя числом, логично и последовательно переходящим из одной ячейки в другую. Это очень комфортное ощущение, а потому простынка укладывается бесформенной кучей на пол у двери, из шкафа достается сменное белье, постель перестилается, одеялу придается приемлемое положение, и все это накрывается ожесточившимся от времени шерстяным пледом. В воскресенье вместо выхода на работу Лиза ждет очередная тренировка, а потому она старается сделать все побыстрее, чтобы осталось больше времени. С зарядкой возникают сложности. Лиза привыкла к комплексу упражнений, в котором постоянно приходится приседать и вообще активно двигать ногами. Превозмогая нарастающее в коленках беспокойство, она добросовестно приседает положенные 37 раз, выполняет запланированные приседания с выпадом, отмахиваясь от беспокойства, переходящего в боль. И, наконец, через одну из ссадин пролегает глубокая трещина, и по Лизиной голени бежит капля крови. Этого еще не хватало. Лиза достает из шкафа аптечку, выуживает бутылек со спиртом и стерильные салфетки и обрабатывает рану. А затем чистой салфеткой протирает заодно и пол. Полуприятно. Чего не скажешь о коленях. Теперь придется наклеить пластырь, иначе кровь так и будет бежать и портить одежду. По-хорошему, еще вчера надо было. Лиза беззлобно ругает себя, ощущая, что тем самым отодвигается от подробностей вчерашнего дня и необходимости принять сразу два решения. Не дает всему этому завладеть ее мозгом и выбить ее из таблицы. После зарядки Лизе снова везет. Волоча простыню застирывать, она сталкивается с бабушкой. Но бабушка просто говорит: «Что, эти дни у тебя? Раньше в этом месяце, а? Скажи, когда закончится, я отмечу». Лиза что-то бурчит в ответ, и вопрос закрыт. Застирав простынку, она бросает ее в барабан машинки вместе с остальной своей грязной одеждой. Вообще-то не годится так поступать. Льняное постельное белье следует стирать отдельно от синтетических тканей, а кровавые пятна сперва застирать ледяной водой. Но Лиза внезапно понимает, что готова нарушить это нерушимое в общем правило. Она позволяет себе не задумываться о нем, гонит из головы мысли об этой неправильности, что тоже здорово занимает ее на какое-то время. По крайней мере, дает ей относительно спокойно умыться. «Лиза хитрая», — бормочет она себе под нос. «Лиза очень хитрая. Лиза обхитрила всех». И хотя это явное преувеличение, пока что Лиза обхитрила только себя, да, может, еще бабушку, мозгу приятно. Очередная косточка. Мозг виляет хвостом, Лиза ловит в зеркале собственную довольную ухмылку. Наскоро почистив зубы, лицо мыла вечером, с утра не обязательно, Лиза решает, что сэкономленного времени ей хватит, чтобы провести тренировку перед завтраком. Это явное нарушение таблицы, но сегодня Лиза чувствует себя способной еще на один маленький бунт. Все вместе тянет даже на небольшую революцию. Эта мысль отчего-то страшно веселит Лизу. Раздумывая, чтобы такое еще сегодня нарушить, она садится за стол и достает из ящика очередную книгу. Эта тренировка Лизе нравится больше других. Каждый раз в крови бурлит любопытство. Сможет ли она? Справится ли на этот раз? Чтение само по себе занятие изматывающее, требующее огромных ресурсов. А Лиза не просто читает. Она выбирает для чтения самые страшные тексты. Пугаться о книгу даже приятно. В основном потому, что в любой момент можно прервать чтение, и кошмар кончится. Захлопни книжку, и ты снова в своей комнате. Только с одним текстом не срабатывает этот нехитрый Лизин приемчик. Книга эта «Цветы для Элджерона» вызывает у нее такой беспредельный ужас и вместе с тем такое небывалое желание читать дальше, а после чтения так долго не выпускает из себя, захлопывай, не захлопывай, что она даже смотреть на нее избегает. Но все равно держит ее в своей комнате на подоконнике. Тоже своего рода тренировка. Хотя в качестве компромисса книга обернута синей бумагой в звездах, оставшейся от позапрошлогоднего новогоднего подарка. Так в бумаге она гораздо спокойнее и позволяет Лизе хотя бы не натыкаться взглядом на название. Хотя Лиза все равно отлично помнит, как выглядит обложка. Бессмысленно красивый парень в рабочем комбинезоне держит на раскрытой ладони мышонка Элджерона. А из нагрудного кармана у него торчит растрепанный букет то ли ромашек, то ли маргариток, в общем, каких-то полевых цветов. И от всей этой мешанины до более искажающей, запудривающей суть текста, Лизе больно почти физически. Кстати, осинную фабрику Бэнкса, которую Лиза читает сейчас, она тоже обернула бумагой. Это не настолько страшная книга, но обложка у нее может быть даже более безумная. Почему нельзя делать их как раньше?